Krible, krable, bums. Жила-была штопольная игла, которая воображала, что она необыкновенно тонка. И потому она даже считала себя швейной иголкой. Она сразу же дала понять это пальцем, которые вынули ее из коробки. Осторожно! Осторожно, смотрите, держите меня покрепче. Не уроните меня. Упаду на пол, чего доброго, потеряюсь, так я тонка. Посмотрите-ка, как я иду с целой свитой. И действительно, она потянула за собой длинную-длинную нитку. А пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю. Кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру. Ничего не поделаешь, сударыня. Раз вы игла, да еще штопольная, так вы обязаны штопать. Ой, какая черная работа. Я не выдержу. Я слишком тонка. Я сломаюсь. И она вправду сломалась. Крибле, крабле, бумс. Теперь игла ни на что не годится, решили пальцы. Но им все-таки пришлось крепко держать ее, потому что кухарка накапала сургуча на сломанный конец иглы и заколола ею свою косынку. Ну вот, теперь... Я брошка. Я ведь знала, что буду в чести. При хороших задатках из тебя всегда что-нибудь да выйдет. Ну, конечно, при хороших задатках из тебя всегда что-нибудь выйдет. И она засмеялась про себя. Со стороны ведь никогда не увидишь, как смеется штопольная игла. Гордясь собой, она сидела в косынке, точно в карете, и поглядывала по сторонам, пока не заметила соседку-булавку. Позвольте спросить, вы не золотая? Вы очень милы, и у вас собственная головка, правда, очень маленькая. Постарайтесь ее отрастить. Конечно, не у всякого, ведь головка большая, сургучная, как у меня. Вот посмотри. Вот посмотрите. Быть на других похожую нет больше унижения. Ценю всего дороже я лишь собственное мнение. Переношу стоически любые перемены. Смотрю на все критически себе. Я знаю цену. Нету иголки профиля, об этом каждый знает. Однако философия меня и тут спасает. Пусть истину научную никто не позабудет, с головкою сургучною всегда пробьешься в люди. Да-да. С головкой сургучною всегда пробьешься в люди. И штопольная игла выпрямилась да так гордо, что вылетела из косынки и угодила прямо в раковину, куда как раз в это время кухарка выливала помои. Крибле, крабле, бумс. О, превосходно! Я отправляюсь в плавание, только бы мне не затерять. Нет-нет, она не затерялась. Она очутилась в уличной канаве. Над нею проплывала всякая всячина. Щепки, соломинки, клочки газетной бумаги, крибли-крабли, бумс. Но она по-прежнему держалась прямо и не теряла хорошего расположения духа. Глядите, как плывут! Они понятия не имеют о том, кто скрывается здесь под ними. Я скрываюсь, я тут сижу. Вот плывет щепка. У нее только и мысли, что о щепках. Но щепкой она так навек и останется. А вон соломинка несется, вертится такая, вертится. Не задирай носа, берегись, а то на камень налетишь. А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано. А он, посмотрите-ка, как развернулся. А вот я лежу тихо и терпеливо. Я знаю себе цену. Это ведь очень важно, чтобы там не говорили. Да-да, это очень важно, знать себе цену, чтобы там не говорили. Но вот однажды возле нее что-то засверкало, и штопольная игла сейчас же решила, что это бриллиант. А это был бутылочный осколок. Крибли-крабли, бумс. Но он блестел, и она заговорила с ним. Я, знаете ли, брошка. А вы, должно быть, бриллиант. Кто я? Да, в этом роде. Мы оба редкие вещи. Да, да, да. Но, увы, этого никто не понимает. Вы правы. Вы знаете, вокруг столько невежества, так трудно найти родственную душу. Я слишком тонка. Я не создана для этого мира. Но я знаю себе цену. И это у меня никто не отнимет. Раньше я жила в коробке у одной девицы. Да? Да, девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по 5 пальцев. О-о-о. И вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство. А ведь они ничего не делали. Только вынимали меня из коробки, доклали меня опять на место. Вот и вся их работа. Они блестели? Блестели? Нет. Блеска в них никакого не было. И держались они всегда все вместе, хотя и были не одинакового роста. Только и знали, что хвастались. И так мне надоели, что я бросилась от них в раковину. А зато теперь мы лежим и блестим. Так они блестели и разговаривали. Крибли-крабли, бумс. А в это время воды в канаве прибыло, она хлынула через край и унесла бутылочный осколок. Он продвинулся, вздохнула штопольная игла. Он продвинулся, а я останусь лежать одна. Ну, ничего, я горжусь этим, и это благородная гордость. И она лежала, вытянувшись в струнку. Позвольте, о чем вы размышляете, сударыня? Я начинаю думать, что родилась от солнечного луча. Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой. Я так тонка, что даже отец мой, солнце, не может меня найти. Я, кажется, готова заплакать. Но нет, плакать неприлично. И она не заплакала? Нет, нет, нет. Она не заплакала. А потом пришли мальчишки и стали копаться в канаве, выискивая старые гвозди, монетки и мало ли что еще, крибли-крабли-бумс. Вымазались они ужасно, но это их и забавляло. О, взвизгнул вдруг один мальчишка, он укололся о штопольную иглу. Вот штука какая! Я не штука. Я барышня, заявила штопольная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и вся она почернела, но в черном всегда выглядишь стройнее. И штопольная игла вообразила, что стала еще тоньше прежнего. «О, вот плывет яичная скорлупа!» – закричали мальчишки. Они взяли штопольную иглу и воткнули ее в скорлупу. И она снова пустилась в плавание. Черное на белом фоне очень красиво, и так меня легче заметить. Только бы не захворать морской болезнью, этого я не перенесу. Я такая хрупкая. Впрочем, против морской болезни хорошо иметь стальной желудок. И всегда помнить, что ты выше простого смертного, и чем ты благороднее, тем больше можешь перенести. Но тут крак, хрустнула яичная скорлупа, это на нее наехала ломовая телега. Ой, как давит! Нет, я не выдержу, я не выдержу. Но она выдержала. Выдержала, хоть ее и переехала ломовая телега. Игла лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину. Ну, и пусть себе полеживает. Крибли-крабли. Бумс. Вот и вся история. Она довольно забавна и никого не задевает, кроме штопольной иглы. Поразмыслите-ка о ней на досуге. А я как-нибудь опять приду к вам и расскажу что-нибудь новенькое. И новые сказки придут, если только захотят. Они ведь капризные. О, крибле, крабле, бумс. Порою сказка дразнится, поймай ее теперь. Порой она проказница, сама стучится в дверь. Ах, сказка, это ты, она ответит да. Спеши скорей сюда. Словом, если только вы услышите мое крибле, крабле, бумс, значит, уже я тут как тут. А может, вам самим надо произнести эти словечки, чтобы вызвать старого сказочника? Не знаю. Не знаю, не знаю. Попробуйте. Крибле, крабле, бумс.